Люди, как люди, им все смешно. Ветер, как буря, разбилось окно. Но я устал повторять тебе, что я устал от тебя. Устал от тебя, устал от тебя, устал от тебя. Стены, как стены, твердый бетон. Лица, да все как-то толпой. Лица, как лица, а я все стороной. Но я устал повторять тебя, что я устал от тебя. Устал от тебя, устал от тебя, устал от тебя. Расстрел в упор. Умный разговор. Слова как слова, все льются рекой. Да серые будни тают собой. Но я устал повторять тебя, что я устал от тебя. Устал от тебя, устал от тебя, устал от тебя. Устал от тебя, устал от тебя, устал от тебя.